Все четыре наших корабля разогнались и синхронно ушли в прыжок. Информация о том, что в нашем флоте примерно пополам людей и джангров, стала для многих новых членов команд шоком. Нет, я честно предупредил каждого принятого на службу человека, что мы в нашей прошлой экспедиции встретили выжившую группу джангров, и почти все наши дальнейшие действия будут совместными. Многие удивились, но никто не отказался. Но вот когда стало ясно, что джангры не где-то там, куда еще надо долго лететь, а прямо здесь, на кораблях флота, многие растерялись. Тем не менее, привыкание к нашим чешуйчатым союзникам шло довольно быстро. Я намеренно смешал экипажи примерно в равных пропорциях, мотивируя это тем, что джанграм все равно придется осваивать человеческую технику. Не полетят же они догонять эвакуационный флот на разваливающемся на ходу агрессии транспорта. Так что начинать нужно прямо сейчас. Сигрут оставался командиром единственного нашего корабля постройки джангров. Олег получил под команду средний разведчик, названный нами «Скаут». А Ханжару я поручил малый транспорт снабжения, с легкой руки Олега, получивший название «Хомяк». Сам я оставил за собой командование эсминцем, название которому мы так и не придумали, и пока он носил позывной «Акула», как единственный у нас корабль этого проекта. Партнеры с «Индейцы-2» нас не обманули, и корабли оказались во вполне приличном состоянии. Меня это не удивило. Про себя я подумал, что если они действительно надеялись через Хельгу узнать об источнике получения нами тетрала, то экономить на кораблях, подсовывая нам какой-нибудь хлам, было бы с их стороны не слишком разумно. Мы ведь должны как минимум благополучно добраться до этого источника, а Хельге было бы неплохо еще и назад вернуться. В промежутке между гиперпрыжками я решил устроить наше первое совещание в новом составе. Мы собрались в кают-компании «Акулы». От людей я пригласил Олега, Хельгу и Ханжара. А джангры оказались представлены инженером Сигрудом, программистом-системщиком Лингом, физиком Колном и историком и археологом Соргом. Ценность последнего на нашем совете показалась мне сомнительной, но Сигруд, похоже, хотел, чтобы джангров и людей оказалось поровну, а тащить на совет малознакомого нам джангра он, видимо, не счел правильным. «Не буду утомлять вас долгим вступлением», — улыбнулся я, когда все разместились и в ожидании посмотрели на меня. «Мы должны решить, что делать дальше. Наши цели, я имею в виду цели людей и джангров, сильно отличаются. Но до определенного момента мы договорились идти вместе, и часть этого пути уже пройдена. У нас есть корабли. Эсминец «Акула» — самый быстрый из них, и как раз подходит для экипажа из 34 джангров, то есть для погони за эвакуационной флотилией он неплох. Но для решения этой задачи ему нужно много тетрала. Очень много. В его топливных цистернах столько просто не поместится. А найти танкер, способный держать скорость эсминца, весьма непросто, если вообще возможно. Но даже если бы такой танкер нашелся, у нас все равно нет тетрала в нужном количестве, так что, на мой взгляд, первой нашей целью должно стать именно топливо. Оно нужно не только джанграм. Мы, люди, тоже ничего не сможем сделать без него. Сразу скажу, искать тетрал в пространстве под контрольным людям совершенно бесполезно. Там выметено все, до чего можно было дотянуться. Армейские резервные склады, частные хранилища крупных компаний, даже ничтожные запасы в картриджах гипермаяков и те растащили, из-за чего теперь начинаются проблемы с межзвездной связью. «Ты хочешь сказать, что искать надо у нас?» — уточнил Сигрут. «Вам виднее», — пожав плечами, ответил я. «Вы ведь были не последними джанграми в меритократии. Должны бы знать, где в ваших системах могут быть уцелевшие запасы тетрала. По крайней мере, ты, помнится, говорил о неких законсервированных производственных и научных лабораториях в системе Кланга». «Говорил», — согласился Сигрут. «Но наша колония не специализировалась на производстве тетрала. Если мы что и найдем, это будут весьма ограниченные запасы». «Тогда нам нужен Витрон или Чугу», — вклинился Колн. «Там размещались крупные научные центры по моему направлению. А где физика, гиперпространство, там и тетрал. Я точно помню, что в этих системах заводы по его синтезу были. Если покопаться в сохранившихся у нас базах данных, я думаю, сможем найти и точные координаты». «Чугу Рой захватил в самом начале вторжения», — с сомнением произнес Сорг. «Думаю, там вряд ли что-то уцелело. А вот Витрон отбивался до конца». «Прошу меня простить», — перебила историка, разворачивая над столом проекцию звездного неба с зонами контроля людей, джангров и их ближайшим звездным окружением. «Я не очень-то ориентируюсь в ваших названиях звезд. Чугу, Витрон, Кланг. Вы можете показать, где это?» «Сейчас», — ответил Сигрут и достал свой пятиугольный планшет. «Через минуту рядом с моей картой появилась еще одна. Вот только звезды на ней были подписаны непонятными закорючистыми символами джангров. Но это мне они были непонятны, а лингвистическая программа с ними давно уже разобралась. Вычислитель. Провести синхронизацию карт по названиям астрообъектов и пополнить лингвистическую базу программами переводчика. Отдал я голосовую команду. Выполнено, ответил вычислитель корабля безликим баритоном. Все совпадающие объекты синхронизированы. Какие лингвистические обозначения присвоить уникальным объектам, имеющимся только на одной из карт? «Не понял», — удивился Олег. «Какая-то из наших цивилизаций не знает о существовании значимых астрообъектов в ближнем космосе? Вычислитель, доложи об уникальных объектах крупнее, Юпитера». «На карте Джангров отсутствуют три маломассивных субкоричневых карлика». Вычислитель посветил три точки на моей карте. Все они, как ни странно, лежали ближе к пространству Джангров, чем к владениям людей, и формировали относительно компактную группу. Все три объекта внесены в наш звездный каталог 11 месяцев назад. Мы должны были их видеть уже лет 100, не меньше. Колн тоже был явно удивлен. Ну хорошо, мы их почему-то до сих пор не обнаружили, но ведь и люди внесли их в каталог только после войны. Почему ни у кого не возникло вопросов, как, пусть очень небольшие, но все-таки почти звезды, могли оставаться необнаруженными до последнего времени, находясь на столь незначительном расстоянии? Речь ведь идет о 70 световых годах от границ освоенной нами зоны. «Вопросы, может, и возникли», — задумчиво ответил Олег, «но заниматься поисками ответов оказалось уже некому. Случись такое до или даже во время войны, туда отправили бы как минимум беспилотный разведчик, а скорее полноценную экспедицию. Но после гибели Метрополии и начала тетралового кризиса всем стало не до каких-то недозвезд, возникших где-то на далекой периферии за пределами освоенного космоса. Я даже думать боюсь, сколько сейчас стоит тетрал, необходимый, чтобы туда добраться». «Но ведь очевидно же, что эти объекты могут быть как-то связаны с вторжением Роя», — высказал свое мнение Сорг. «Да, они обнаружены уже после войны, но ведь даже мне понятно, что они не могут просто висеть в пространстве незамеченными почти сотню лет с момента изобретения нашими цивилизациями дальних гиперсканеров, которые просто обязаны были их обнаружить. А что это значит? Есть только два варианта. Либо эти коричневые субкарлики были каким-то образом скрыты от обнаружения и стали доступными для наблюдения только 11 месяцев назад. Либо их просто не было в нашем пространстве, а потом они откуда-то появились». «Вопрос этот, несомненно, важный, но сейчас для нас совершенно не актуальный. Решил я вернуть дискуссию в конструктивное русло. Думаю, мы к нему вернемся, но вряд ли скоро. А сейчас нужно решить проблему с тетралом. Если я правильно понял Колна и Сорга, начать стоит с Витрона. В нашем каталоге он значится как Мю Волка. Лететь туда около 50 световых лет, не близко. Но не проверить этот вариант было бы глупо. Нам предстоит около 40 прыжков. На мой взгляд, есть смысл по дороге посетить еще несколько звездных систем в бывшем пространстве Джангров. Колн, вам виднее, какие из них наиболее перспективны». Лететь мы решили на среднем разведчике, как на самом экономичном из наших кораблей. Тащить в такую даль всю эскадру было бы крайне неразумно, топливо не бесконечное. В качестве временной базы мы выбрали тот самый злополучный астероид, где мы с Олегом встретили Джангров. Выбор этот оказался довольно удачным. В заброшенной выработке остались запасы азота и кислорода, вполне работоспособный гравикорректор, старый, но надежный вычислитель и кое-какое шахтное оборудование, включая проходческий щит, расходный материал для которого мы не забыли выторговать у ребят с «Индейца-2». Кроме того, улетая в спешке с астероида, мы собрали не весь тетрал, особенно высыпавшийся из цистерн, разбитых снарядами и ракетами Роя. Инженеры Ханджара били себя пяткой в грудь, что смогут организовать его очистку от каменно-металлической пыли, с которой он смешался. Еще одним преимуществом этой забытой шахты являлось ее местоположение. Система безымянной звезды, имеющая в нашем каталоге только условный номер из двух букв и шести цифр, вокруг которой вращался наш астероид, находилась как раз на границе освоенной человечеством зоны космоса. Дальше шла пара десятков световых лет слабо изученного пространства, за которым начинались владения Джангров. Возможно, именно поэтому удирающий от Роя эвакуационный транспорт оказался именно здесь, а не где-то в другом месте. В результате нам даже почти не пришлось делать крюк, чтобы привести сюда наши четыре корабля. В разведывательный рейд я взял с собой половину людей и Джангров, по четыре представителя от каждой расы. Сигрут остался на базе с остальными Джанграми, чтобы продолжить осваивать управление эсминцем. Олега я тоже оставил на астероиде. За всей этой сборной солянкой нужен был постоянный пригляд. Хельга, к радости Олега, даже не заикнулась о том, чтобы лететь с нами, прекрасно понимая, как это будет выглядеть. Я тоже порадовался разумности ее решения, поскольку не стал бы брать агента ИСБ в этот полет ни при каких обстоятельствах. Мое доверие к Хельге все еще находилось на уровне «хрен его знает». И рисковать непонятно ради чего я был не готов. Главным среди джангров, полетевших со мной, стал Колн, как специалист, наиболее близкий к предмету нашего поиска. Для джангров специализация являлась самым важным критерием при выборе командира, так что никаких споров тут не возникло. Мое общее командование экспедиции тоже не обсуждалось, равно как и то, что старшим среди оставшихся на базе людей и джангров становился Сигрут, а его заместителем — Олег. Перед оставшимися сразу стало несколько важных задач. Помимо обустройства базы, а также сбора и очистки тетрала, рассыпанного вокруг места гибели эвакуационного транспорта джангров, они должны были постараться расконсервировать выработку и возобновить добычу тетралита. Тот же архив, из которого мы узнали о существовании этой шахты, содержал информацию о том, что незадолго до ее закрытия местным горнякам удалось найти две весьма богатые жилы, концентрация тетралита в которых позволяла использовать руду для выработки тетрала почти без предварительного обогащения. Это настолько существенно снижало себестоимость конечного продукта, что производство тетрала из такой руды при нынешних ценах на топливо могло стать рентабельным. Но эта задумка была скорее страховкой на случай, если тетрала в пространстве джангров мы не найдем. Уж больно сложным казался мне путь с добычей и переработкой руды. В качестве промежуточных пунктов маршрута Колн порекомендовал выбрать Дзету Южного Треугольника и безымянную звезду в созвездии Скорпиона. У джангров она называлась Кута. По крайней мере, так лингвистическая программа адаптировала это имя к человеческому восприятию. Связь пропала после второго прыжка. Имперской сети гипермаяков, являвшихся одновременно и ретрансляторами сигналов гиперсвязи, здесь никогда не было. А своих маяков у нас не имелось. Да много их в трюме корабля-разведчика мы бы и не увезли, так что до нашего возвращения о связи с базой можно было забыть. Лететь нам предстояло почти 2 месяца, и тут мне открылась любопытная сторона менталитета джангров. Ну, наверное, не всех джангров, а тех ученых, которые оказались среди спасенных с эвакуационного транспорта. Эти ребята просто не могли жить без своей науки. И если не было возможности заниматься исследованиями или какими-то практическими разработками, они испытывали настоятельную потребность делиться своими знаниями с окружающими. Я обратил внимание на эту особенность еще когда мы с Лингом разбирались с тем, как заставить наш человеческий вычислитель работать в паре с гипердвигателем транспорта джангров, но тогда я списал это на личные особенности Линга. Как оказалось, я ошибся. На беду джангров среди человеческой части экипажа нашего корабля нашелся только один человек, имевший специализированное инженерно-техническое образование. По моей задумке, людям в нашей экспедиции отводилась роль извозчиков и силового прикрытия, поэтому помимо меня в экипаж вошел пилот Иван Катуков, навигатор и по совместительству техник индонезийка Синта Пертиви и оператор боевых систем немец Ганс Хартман. Так что благодарных слушателей для 4 профессоров в нашем экипаже оказалось явно недостаточно. Тем не менее, спустя всего 2 суток, Линк, тоже отправившийся с нами, заглянул в командный пост во время моей вахты. «Не спится, Линк?» — спросил я, глянув, как джангр устраивается в пустующем кресле навигатора. «Не спится», — кивнул системщик. «Не люблю зря тратить время. Мы летим в места, где нам могут понадобиться люди и джангры, обладающие разносторонними знаниями. Ты, как я успел убедиться, хороший солдат и грамотный офицер, но когда мы с тобой возились с нашим вычислителем, я увидел и то, что твой мозг весьма неплохо воспринимает знания из области программирования и системного администрирования. Если нам придется столкнуться с проблемами по моему профилю, а это случится почти наверняка, мне нужен будет грамотный помощник, и я на тебя рассчитываю. Но в нашей вычислительной технике ты практически не ориентируешься. Пока мы летим и у нас есть время, мне думается, глупо терять его попусту». «Вы хотите вновь учить студентов, профессор?» — улыбнулся я. «Да». Джангр смотрел прямо на меня своими огромными глазами. «Это часть меня, часть моей жизни. В нашем обществе стать специалистом — высшая ценность. Уровень знаний и умений определяет всю жизнь джангра. Глядя на людей, я не понимаю, как вы можете позволить себе тратить время на всякие глупости, когда вокруг столько знаний, которыми вы еще не владеете». «Мы разные, Линк. Мы просто очень разные. Кто-то, как и вы, стремится к знаниям и успеху, кто-то жаждет власти, а кого-то устраивает простая жизнь без лишнего напряжения. Что уж говорить о различиях людей и джангров. Чудо, что мы вообще хоть как-то понимаем друг друга». «И тем не менее, мы с тобой друг друга понимаем», — «Ну, в целом, пожалуй, да». «Так что ты скажешь по поводу моего предложения?» «Да я не против. Мозголомные задачи всегда доставляли мне удовольствие». Я снова улыбнулся. Когда на следующий день ко мне с аналогичной идеей подкатил Колн, я понял, что проблема приобретает системный характер, и пора как-то упорядочить этот процесс. Как оказалось, я не один стал жертвой попыток вербовки в студенты. Вот только, к моему удивлению, не всегда инициатива исходила от джангров. Ганс Хартман и Синта Пертиви, как выяснилось, сами совместными усилиями насели на Тилла, самого пожилого члена нашего экипажа. Уже весьма немолодой джангр специализировался на конструировании робототехники. А поскольку и Ганс, и Синта имели к роботам самое прямое отношение, им захотелось освоить управление тех дронами джангров, которых у нас осталось 4 штуки. А вот Иван Катуков в силу своей пилотской специализации ни с кем из джангров по профессии прямо не пересекался. Но это не избавило его от предложения Сорга хотя бы кратко изучить историю тех планет, которые нам предстояло посетить. На удивление, Иван не стал отказываться и даже, кажется, заинтересовался историей джангров. У меня возникло ощущение, что улетевшие со мной с Катанги люди стряхнули с себя груз послевоенной апатии и стали с интересом смотреть вокруг, с удовольствием впитывая любую новую информацию. Это был хороший симптом. И я решил всячески поддержать стихийно возникшую инициативу, составив график занятий для всех членов экипажа и увязав его с вахтами. И все же я ни на секунду не забывал о главной цели экспедиции. Тетрал требовался нам как воздух, и я регулярно пытался вытянуть из джангров подробности о том, как у них было организовано его производство, распределение и хранение. К сожалению, среди спасенных нами джангров не нашлось ни одного военного. Я не сомневался, что флот и армия джангров имели широкую сеть оперативных, стратегических и резервных складов и хранилищ по всей зоне освоенного ими космоса, но подробностей никто из ученых не знал. «Я в курсе, что такие склады были», — ответил на мой вопрос Линк. «Но военные не слишком любят распространяться о координатах таких объектов. Да я и не спрашивал. Если где-нибудь найдем неповрежденные остатки нашей военной инфраструктуры, можем попробовать покопаться в мозгах сохранившихся вычислителей. Там, конечно, коды, шифры, но многие из специалистов, которые писали эти программы для военных, когда-то были моими студентами, так что шанс разобраться у нас есть». Зато про производство тетрала в меритократии джангров Колн и Тилл смогли рассказать мне на удивление много. Детали технологий они не знали, не их специализация. Но и без этого я узнал много нового. «Дело в том, Илья, — объяснял мне Колн, — что вы, люди, по каким-то причинам держали технологию производства синтетического тетрала в секрете. Я помню твои объяснения про инструмент предотвращения сепаратизма, но, если честно, плохо понимаю саму эту тему. Мы с такими проблемами никогда не сталкивались. В результате у вас все заводы по производству топлива для гипердвигателей оказались сосредоточены в метрополии и разом погибли при внезапном мощном ударе роя. Мы же строили заводы там, где это было удобно с экономической точки зрения. Поэтому они оказались разбросаны по всей меритократии, причем иногда они имели совсем небольшие размеры и мощности. То есть получается, что в принципе мы можем наткнуться на руины таких заводов и, возможно, уцелевшие склады тетрала практически в любой вашей системе? Не совсем. Как правило, производства по синтезу топлива не строились в системах, где не было возможности добывать на месте все, ну или почти все исходные компоненты, самым редким из которых, конечно, являлся тетралит. Не удивляйся, ваша технология, как я понял, была несколько совершеннее нашей. Вы смогли полностью исключить тетралит из производственного цикла, а мы лишь снизили его долю в исходном сырье до 3%. Но потребность его добычи все равно осталась, а тетралитовые месторождения есть далеко не в каждой звездной системе. Разговаривая с джанграми, я чувствовал, как с каждым полученным битом информации во мне поднимается охотничий азарт. Я не мог знать, что мы увидим в конце пути, но не верил, что все описанное джанграми погибло. Так просто не бывает. У нас, во всяком случае, Рой не всегда находил и уничтожал все искусственные объекты. Почему-то же не тронули рем-дроны Роя вычислитель и пульт управления гравикорректором в законсервированной тетралитовой шахте. Значит, имелись у них какие-то свои программные директивы на этот счет. И были они не всегда очевидны для людей и джангров. Дзета Южного Треугольника встретила нас мрачными картинами тотального разрушения. Когда-то в системе этой двойной звезды джангры Терры формировали 4 планеты и десяток спутников, вращавшихся вокруг 3 газовых гигантов, один из которых был водным, то есть имел водяные облака, и обращался по сложной орбите вокруг обеих звезд на сравнительно небольшом расстоянии в пару астрономических единиц. Мы собрались в командном посту и рассматривали на проекционном экране снимки, доставленные беспилотными зондами. В этот раз мы не стали рисковать и приближаться к планетам и спутникам, не обследовав их как следует дистанционно. Сейчас эти когда-то цветущие миры представляли собой весьма печальное зрелище. Искусственные солнца на их орбитах были взорваны роем, и небесные тела, адаптированные под комфортные для джангров условия, быстро пришли в первозданное состояние, укрыв развалины городов шубой сконденсировавшейся и замерзшей атмосферы. На удивление, на двух планетах еще работали гравикорректоры, вмурованные глубоко в их кору, но на поверхности ничего живого не осталось. Искореженные скелеты мегаполисов, покрытые многометровой изморозью, производили гнетущее впечатление. Во многих местах с орбиты были видны кратеры, образовавшиеся от взрывов термоядерных боеголовок. Видимо, на последней стадии сражения, когда подавители высокоэнергетических процессов уже были выведены из строя десантом роя, противник добивал остаточные очаги сопротивления этим варварским оружием. «Кто-то на планетах мог выжить?» — с сомнением в голосе спросила Синта. «Очень сомнительно», — откликнулся Колн. «Если только в заглубленных бункерах или в технических шахтах гравикорректоров. Но прошло уже более 2 лет. Если кто-то и пережил десант роя и бомбардировку, вряд ли они могут протянуть столько времени». Данные продолжали поступать, и на экране сменяли друг друга картины последствий произошедшей здесь катастрофы, пока везде мы видели одно и то же. Рой не отступал от принятой раз и навсегда тактики. Нигде никакого движения, сплошные руины, холод и смерть. Тем неожиданнее прозвучал сигнал тревоги. «Зонд-3 атакован ракетой с поверхности спутника 6-й планеты». Бесстрастно доложил вычислитель. 7 секунд до контакта. Зонд-3 потерян. Покажи последние переданные им данные. На проекционном экране появилось изображение зеленоватого газового гиганта, на 2/3 погруженного в тень. Камера зонда развернулась и показала поверхность спутника. Судя по цифрам в углу экрана, расстояние до него не превышало 700 километров. Внизу появилась яркая точка. Зонд автоматически сфокусировал изображение на ней. Поверхность резко придвинулась, когда вычислитель включил цифровое увеличение. «Комплекс противоорбитальных ракет шахтного базирования», — немедленно прокомментировал Ганс. «Рой всегда использует такие для защиты своей промышленной инфраструктуры». «И что они тут защищали?» — мрачно спросил Колн, еще не до конца отошедший от картин мертвых городов своей погибшей цивилизации. «Я вернул запись на минуту назад». «Что-то ведь обнаружил зонд перед своим уничтожением, иначе почему его основная камера сначала смотрела не на спутник, а куда-то в сторону?» «Вот здесь», — Синта показала на темную точку на экране. «Командир, увеличьте, пожалуйста». Я добавил увеличение. Расстояние все же оказалось слишком большим, и качество изображения оставляло желать лучшего, но кое-что разобрать удалось. «Это была верфь Роя», — уверенно заявил Иван. «Наш эсминец в конце войны участвовал в атаках на несколько таких же. Не здесь, конечно, а в нашем пространстве и в его ближайших окрестностях. Результат атаки обычно так и выглядел». Да, верфь выглядела невесело. Искореженные конструкции, некоторые почти оторванные от перекошенного остова, огромные дыры в месте попадания тяжелых ракет и плазменных торпед. В общем, космический мусор, восстановлению не подлежащий. «Мне кое-что не вполне ясно», — медленно произнес я. «Верфь явно построена или отбуксирована сюда, уже после полного захвата системы, поскольку Рой никогда не разворачивал свою промышленную инфраструктуру в местах, где шли боевые действия. Сорг, ты не помнишь, ваш флот пытался контратаковать или отбить Дзету Южного Треугольника?» «Насколько я знаю, таких попыток не предпринималось», — качнул головой историк. «На тот момент у нас уже не было резервов для серьезных контратак. Значит, верфь раскурочили люди». «Года 1.5-2 назад. Причем били по ней основательно, как в тире», — продолжил я свою мысль. «Но если это сделал наш флот, то почему он не подавил батарею ПКО на спутнике? Молчать она бы не стала. Это не в традициях Роя». «Ты хочешь сказать, что на момент атаки нашего флота на верфь этой батареи еще не было?» Включилась в обсуждение Синта. «Очень похоже на то. Но тогда откуда она здесь взялась? И вообще, что это за идея прикрывать батареи ПКО, уже уничтоженную нами верфь?» С сомнением в голосе спросил Иван. «Нужно продолжать разведку системы», — озвучил я свое решение. «Иван, выпусти еще один зонд вместо потерянного. Подозреваю, что этот сюрприз далеко не последний».